«Не хочу сказать, что я собираюсь его раскрыть», — сказал Брэмер. «Но почему мой источник информации о записке оказался так важен?» «Теперь он уже не настолько важен. В то время я просто хотел знать, кто пытается меня прихлопнуть. Ты уже это говорил, что кто-то тебя подставляет. Ты действительно так думаешь?» «Это не имеет значения. Что ты написал для завтрашнего номера?» Репортер выпрямился. Его глаза сверкнули. «Увидишь. Правдивый репортаж из зала. Твое свидетельство о том, что кто-то другой продолжает убивать. Большая статья на первую полосу. Вот почему я здесь. Когда я попадаю на первую полосу, я всегда это отмечаю». «Устраиваешь себе маленький праздник, да? А как насчет моей матери? Ты это вставил?» «Гарри, если тебя беспокоит именно это, не волнуйся. В статье я о ней даже не упомянул. Честно говоря, для тебя это, конечно, жизненно важно, но с точки зрения газетных новостей уже излишняя подробность. Я оставил ее за кадром». «Излишняя подробность? Ну да. Вроде той статистики, которую всюду суют спортивные комментаторы на ТВ. Вроде того, сколько мячей такая-то команда забила в третьем периоде пятой игры в чемпионате 1956 года. Я посчитал, что история с твоей матерью, которую Чандлер пыталась подать как мотивацию твоих действий, это уже излишняя подробность». Босх только кивнул. Он был рад тому, что важная часть его жизни завтра не станет достоянием миллионов читателей, но старался этого не показывать. «Тем не менее, — сказал Брэмер, — я должен сказать тебе, что если вердикт будет против тебя, и присяжные начнут говорить, что ты сделал это, стараясь отомстить за свою мать, это придется упомянуть. У меня уже не будет выбора». Босх снова кивнул. Это показалось ему вполне справедливым. Взглянув на свои часы, он увидел, что уже почти 10. Надо позвонить Сильвии, а значит, нужно уйти отсюда до того, как начнется следующая пьеса, и музыка снова его зачарует. «Мне пора сматываться», — допив свой бокал, сказал он. «Ага, и мне тоже», — сказал Брэмер. «Я выйду вместе с тобой». Прохладный вечерний воздух слегка развеял сковавшее Босха алкогольное оцепенение. Попрощавшись с Брэммером, он сунул руки в карманы и двинулся вперед по тротуару. «Гарри, ты собираешься идти пешком до самого Паркер-центра? Садись, вот моя машина». Брэммер отпер дверцу со стороны пассажирского сиденья, и Босх, даже не сказав спасибо, сел в машину и, нагнувшись, открыл дверцу с другой стороны. Сейчас он был в той стадии опьянения, когда почти ничего не говорил и только слушал. Брэмер начал беседу, как только они тронулись. «Мани Чандлер! Это еще та штучка, правда? Она прекрасно умеет играть присяжными. Думаешь, она своего добилась?» «Она близка к этому, Гарри, я так думаю. Но даже если решение будет вроде тех, что в последнее время часто принимают в делах против ЛАПД, она все равно обогатится». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты ведь раньше не был в федеральном суде?» «Нет». «Я стараюсь, чтобы это не вошло в привычку». «В гражданских делах, если выигрывает истец, в данном случае это Чандлер, то ответчик, в данном случае это город, который оплачивает твой счет, должен выплатить адвокату гонорар. Даю гарантию, Гарри, что завтра в своем заключительном слове Мани заявит присяжным, что им всего лишь нужно постановить, что ты действовал неправильно,